Кладбище при деревне Селютино по непонятным причинам устроили не за околицей, а в километре от нее. Официальная безобразно раскисшая грунтовка велась по краю давно заброшенного поля. Но Надя с Димой побежали на пролом через негустой лесок. Митрофанова изо всех сил старалась не отстать, но поспевала в такт тренированной поступи Полуянова с огромным трудом. Журналист досадливо подумал: в конкурсах на выживание толку от нее будет мало. Теперь не осталось никаких сомнений. Героев действительно везут на кладбище. Надя разнервничалась окончательно, пропыхтела, изо всех сил стараясь не сбить дыхание. «Дим, а вдруг как в Томми Сойере будет?» «Что?» «Труп заставят выкапывать. Настоящий!» «Блин, Митрофанова, ты Уголовный кодекс читала когда-нибудь?» — разозлился он. «А зачем мне?» «Чтобы знать, есть такая статья «Осквернение могил», и за нее дают реальный срок. И что ты вообще трепыхаешься, скулишь прежде времени?» «Я хочу по телеку эффектно смотреться», — вздохнула она. «Но если увижу труп, буду очень некрасиво визжать». «Не будет никаких трупов», — заверил журналист. «Почему?» «Я вчера ходил на кладбище», — признался Полуянов. «Там действительно вырыты две свежие ямы, но они пустые». «Вчера были пустые, а сегодня туда покойника положат», — горько вздохнула Надежда. Они прокрались, пригибаясь к земле до кладбищенской ограды. Съемочная группа яркими точками рассыпалась по всему погосту. Дальше идти было нельзя. «Правда, могилы только что выкопаны», — севшим голосом произнесла Митрофанова. Если что внутри, из укрытия было не разглядеть, но Надя все равно открыла рот завизжать. «Тихо!» — яростным шепотом приказал Полуянов. Послушалась. Глаза перепуганные. Он без жалости бросил выданную телевизионщиками куртку на землю у подножия древней березы. Кивнул подруге: «Садись». От зияющих ям их отделяло метров 150. Могилы под тенью облетелых деревьев просматривались неплохо. УАЗик с героями остановился у центрального входа на кладбище. К машине бросились вездесущая Анастасия и парочка ведущих пейзанок. Антураж цветастых платьев сегодня сменили на приличествующие моменту черные. Из авто минут 10 никто не выходил. А когда задняя дверь джипа распахнулась, оттуда подруги вытащили Кристину. Глаза ее были завязаны черной лентой, но испуганной девушка не выглядела. Спокойно дала Анастасия с Жекой взять себя под руки, провести меж крестов и памятников. Маленькая процессия остановилась метрах в трех от разрытой могилы. Шеф-редактор приказала: «Стоять! Не двигаться! Молчать! Повязку не трогать! Евгений, следи за ней!» И бодрой рысцой бросилась обратно к машине, откуда облаченные в траурные пейзанки тем временем извлекали Артура, тоже с завязанными глазами. Его подвели к соседней могиле. Никаких предварительных инструктажей не последовало. Бодрая «мотор идет!» сопроводилась зловещим карканьем вспуганного суетой воронья. «Доброй ночи, дорогие Артур и Кристина!» — роковым голосом начала одна из псевдокрестьянок. «Да, для вас сегодня ночь. Вы ничего не видите и понятия не имеете, что сейчас будет происходить». Хотя конкурс простой до банальности, вторая ведущая почти не скрывала издевательских ноток в голосе. «Вам, не снимая повязок с глаз, нужно всего лишь сделать 10 шагов. Только 10. Только прямо. 10 шагов по прямой за минуту. Дальше разрываете грудью ленточку финиша. И все. Вы победили. Вы остаетесь в шоу, плюс получаете дополнительный приз. Миллион. Миллион русских рублей. Неплохое подспорье для молодой семьи. Однако на пути вас могут подстерегать опасности», — вкратчиво произнесла первая. «Какого рода?» — спокойно спросил Артур. «Медведи, львы, тигры, шальная пуля, потерявший управление автомобиль». «Мы не можем защищаться с завязанными глазами», — голос Кристины чуть дрогнул. «Включайте осязание, обоняние, слух, интуицию, наконец», — посоветовала крестьяночка. «Вам не обязательно доходить до финиша обоим», — продолжила разъяснение вторая пейзанка. «Даже если только один из вас за минуту преодолеет маршрут, вы все равно получите миллион. Итак, вы готовы начать свой путь к триумфу или к смерти?» «Да», — хором отозвались жених с невестой. «Голоса бодрые», — Надя прямо позавидовала. «Тогда три, два, один, пошли!» — громко скомандовала ведущая. Ни один из пар не сдвинулся с места. «Кристи, ты меня слышишь?» — быстро сказал Артур. «5 секунд!» — металлическим голосом объявила крестьянка. «Вспомни. Таиланд, лес, змеи. Идешь очень медленно. Ощупываешь землю ногой. 10 секунд! И ни одного пока шага! 15!» Артур с Кристиной, словно слепые со стажем, вытянули руки и медленно двинулись вперед. В паре метров перед каждым зияла разверстая могила. «Они ведь убьются!» — в ужасе прошептала Надя. «Брось, этого не допустят!» Но уверенности в Димином голосе не прозвучало. Метр пройден. 20 секунд! Быстрее!» — безжалостно поторопила ведущая. Артур продолжал семенить крайне медленными шажками, а Кристина занервничала. Чуть прибавила шагу, нога ее зависла над пустотой, девушка не удержалась и сорвалась вниз. Раздался ужасающий крик. Дальше визг, потом плач. Мужчина мгновенно сорвал повязку с глаз, озирался буквально долю секунды, потом молнией бросился к яме. Оттуда раздавался уже не рев, вой. «Не такая она и железная», — произнесла Надя. Получилось довольно злорадно. 40 секунд, спокойно констатировала ведущая. Артур еще может дойти до финиша и получить миллион. Мужчина взглянул с презрением. Пошла ты! Встал на колени у края могилы, спокойно произнес. Кристи, это не настоящий труп. Голос девушки доносился приглушенно, но Надя смогла разобрать. Слизь! Он воняет! Манекен, муляж! Он в синих пятнах и в плесени! Митрофанову передернуло. Артур безапелляционно изрек. «Прекрати истерить!» Снова встряла ведущая. «Можете продолжать беседу, но речь уже не идет о миллионе. Если через 5 минут Кристина не выбирается из могилы, вы оба покидаете шоу. Время пошло!» «Отпихни труп и вставай!» — приказал Артур. «Не смотри на него! Слезы вытри! Ноги целы?» Ответа девушки Надя с Димой не услышали, зато отлично разобрали уверенный приказ ее спутника. «Вспоминай, как по скалам лазили. Ищи выступы. Пробуй выбраться». «У вас 4 минуты», — предупредила ведущая. «Тут не за что зацепиться», — пропищала Кристина. «Окей, отойди, я прыгаю», — быстро ответил Артур. И без малейшего сомнения исчез в бездонной яме. «Ты бы так сделал?» Надя прижалась к Полуянову. Он не ответил, горячо произнес. «Эх, зря он. Надо было лучше веревки вязать». «Из чего? Да и времени нет», — резонно возразила Митрофанова. Не прошло и минуты, как из могилы показалась голова Кристи. Она, похоже, стояла у жениха на плечах. «Раз, два, три, джамп!» — скомандовал глухой голос. И девушка буквально вылетела на поверхность. Но немедленно упала на живот, склонилась в могилу, откуда только что выбралась, протянула руки. «Опору найди сначала», — громко скомандовал Артур, — «а то вместе свалимся». Кристина сообразила мгновенно. Поняла. Развернулась на 180 градусов, накрепко вцепилась руками в могильный памятник, что стоял рядом, вытянулась в струну, длинные ноги исчезли в могиле. «Держишься?» — уточнил Артур. «Да». Наде показалось, она видит, как на руках Кристины вздулись вены. Лицо девушки покраснело, а через секунды из ямы показалось лицо Артура. Едва тот коснулся поверхности, немедленно отпустил подругу, легко подтянулся на руках, выбрался. 30 секунд, — встряла ведущая. «Жаль, у нас нет российского флага», — улыбнулся Артур. Обнял Кристину за талию, и оба не спеша, триумфально проделали оставшиеся несколько шагов и разорвали своими телами бумажную ленточку финиша. Ведущие пейзанки немедленно кинулись к ним. «Кристина, что вы почувствовали, когда земля ушла из-под ног?» «Меня учили не думать, а мгновенно принимать группировку», — улыбнулась красавица. «Впрочем, упала я на что-то мягкое, совсем не ушиблась. Гораздо страшнее было, когда на меня свалилась эта мерзость. Труп просто жуткий, ничего не скажешь». «Артур, вы тоже боитесь мертвецов?» Пейзанка обернулась к спортсмену. «Мертвые не кусаются», — усмехнулся он. Ассистенты тем временем принесли веревки с крючьями, выволокли из могилы мертвое или похожее на мертвеца тело. Оператор взялся снимать крупный план. Кристина поспешно отвернулась. «Вы были уверены, что сумеете выбраться?» «В самой себе нет», — смущенно улыбнулась красавица. «Но я знала, Артур меня все равно спасет». Ведущая констатировала. «Он мог заработать миллион, но решил вместо этого спасти свою девушку. Посмотрим, как оценит его поступок телезрители». Анастасия громко выкрикнула. «Снято! Перерыв 1 час!» Операторы и технический персонал потянулись в фургон ПТС. Кристина с Артуром в обнимку отправились к УАЗику. Надя затравленно взглянула на Полуянова. «Дим, я такого не переживу!» Тот обнял ее. «А что, собственно, страшного? Все под контролем!» Кристи сказала, она свалилась на что-то мягкое. «Каналу невыгодно, чтобы мы ноги ломали». «А труп?» «Просто очень правдоподобный муляж». «Ты в комнате страха никогда не бывала? В Стамбуле, кстати, мертвецы воняют по-настоящему». «Но если ты прыгнешь за мной в могилу, я тебе не смогу помочь вылезти», — вздохнула она. «У меня руки слабые». «Значит, я спасу и тебя, и себя», — усмехнулся Полуянов. «Или мы просто обойдем эту яму». «Надеюсь», — слабо улыбнулась Надя, но уверенности в ее голосе не было совсем. Кладбище тем временем опустело. «Будем ждать следующих жертв?» — спросил Дима. «Не хочу», — поежилась Митрофанова. «Может, до речки дойдем? Там, наверное, тоже снимают. Как раз ко второй смене успеем». «Не доплетусь. Туда 5 километров», — вздохнула Надя. «Может, ты сам?» «Зачем?» — пожал плечами он. «У нас все равно будет по-другому. Лучше не знать». Этим вечером их впервые охраняли. Когда на Селютину упали сумерки, Надя оделась, собралась за новостями, но уже через 5 минут, очень разочарованная, вернулась. Пожаловалась Диме. «Глеб у калитки стоит. Никуда не пустил». «Это еще кто такой?» «Ой, Дима, мы тут уже 3-й день, а ты никого не знаешь. А святитель малость чокнутый, который мантры читает». «И зачем он стоит?» «Анастасия приказала, чтобы мы между собой ничего не обсуждали». «А если через забор?» — заинтересовался Полуянов. «Глеб говорит, по всей деревне патрули. Кого поймают, сразу прочь из шоу. И штраф». «Неужели всю ночь будет стоять?» «Не знаю», — вздохнула Надя. «Да и не факт, что другие тебе расскажут, что с ними было», — задумчиво произнес Полуянов. «Мы все конкуренты. Зачем давать сопернику лишнюю информацию?» «Я думала среди телевизионщиков поболтаться», — убитым голосом отозвалась Надя. «Хотя бы чего разведать». «Митрофанова, деструктивно это», — укорил Дима. «Ходить собирать ужастики. Расслабься. Ты не умрешь и даже не ушибешься. А если из шоу вылетим? Оно мне и так надоело». Однако сегодняшнее зрелище произвело на Митрофанову неизгладимое впечатление. Она весь вечер сидела бледная, трепыхалась. «Дима, я не хочу в могилу и в речку не хочу». «У нас будет легкий конкурс», — твердо заявлял он. «Я тебе обещаю». «Наоборот, что-нибудь еще хуже», — за могильным голосом изрекала Митрофанова. минут на 10 умолкала, снова вскидывалась. «Речка, речка, там, наверное, пиявки есть». «Ну и что? А если... если нас с тобой кушать заставят?» Плуянов расхохотался. «Это уже было. В факторе страха. А у нас психологическое шоу. Совсем другая опера. И аудитория другая». «Но иногда даже приличным людям хочется клубнички», — вздохнула Надежда. «Вот я, например, однажды честно искала культуру. И вдруг зацепилась. Казино. На постаменте машинка новенькая. И куча народу соревнуется, чтобы ее получить. Но знаешь, что для этого надо было сделать? Слопать африканского пещерного паука. И представляешь, я стала смотреть». «Подумаешь, милый паучок», — хмыкнул журналист. «Прекрасное, питательное, богатое протеинами блюдо». «Ага, милый. Размах лап 18 сантиметров. Еще клешни. А есть живым надо». Меня чуть не стошнило. «Но ты продолжала смотреть?» «Ага», — опустила глаза Надежда. «Смотрела, словно заворожили. Девица визжит, паук ей в губу вцепился, кровь хлещет, но она все равно ест, представляешь? И ведь не постановка, по-настоящему все. Выиграла она машину». «Жди. Выиграл парень, который целых 6 этих тварей слопал». Надя поежилась. Дима обнял ее за плечи. «Зачем ты вспоминаешь про это?» «Боюсь. Вдруг нам что-нибудь в этом роде устроят?» «Надя, я гарантирую, никакую дрянь нас есть не заставят». «А я думаю, от них можно ждать что угодно». Библиотекарша разбудила Полуянова в 7:30. Перепугана была пуще вчерашнего. Трагическим шепотом сказала: «Посмотри, что оператор снимает». Дима зевнул, выпрыгнул из кровати, подошел к окну. Занимался серый, промозглый, тускло-осенний день. Дождь то начинался, то отступал. Деревья энергично встряхивались под порывами ветра. По раскисшей колее брела задумчивая корова, собственность Петра. Вокруг нее суетился Мишаня, самый креативный из операторов. То шел вровень, снимая неспешную поступь, то совал камеру прямо в морду животному. Корова презрительно отворачивалась. «Человеку дали задание найти колорит», — прокомментировал Полуянов. «Применяем метод дедукции, делаем вывод. Нас ждет типичный деревенский конкурс. Типа, кто больше молока надоет. Ты, кстати, умеешь?» «Скорее мы будем пить сок из коровьих глаз», — мрачно скривилась Надя. «Что? Нужно взять коровий глаз в рот, прокусить его и выжать оттуда сок. Когда наберется полстакана, выпить. Побеждает тот, кто быстрее успел». Тут уже и Диму перекосило. «Ты сама придумала эту мерзость?» «Нет, видела в факторе страха. Ты меня бросишь, если я откажусь это делать?» «Я тебя брошу, если ты согласишься», — заверил он. Надя взглянула просветленно. У скособоченной калитки их домика, породив фонтаны грязи, притормозил УАЗик. Жека в жизнерадостно красных резиновых сапогах ворвался в дом. «Эй, Полуяновы, сладкая парочка! Вы готовы?» «До 8 еще полчаса», — проворчал Дима. «А одеть вас? Все проконтролировать?» «Будто мы маленькие», — улыбнулась Митрофанова. «Да вы гораздо хуже!» Жека критически оглядел Надин серый свитер, черные брюки, вскинул выщипанную бровь. «Ты в этом на съемке собралась?» «Так дождь ведь, грязь. И что, сливаться со всей этой мерзостью? Надька, сколько раз тебе повторять, пятно в кадре, то есть ты, должно быть ярким. Быстро веди меня в свой будуар, или где у тебя там шкаф?» Надя закатила глаза, но спорить не стала. Перед отъездом на съемки они подписали контракт, и там имелся пункт, что выбор и утверждение одежды для съемок лежат на телевизионщиках. Они же предоставили наряды. Надя считала, что безвкусные и чрезмерно яркие. Митрофанова отчаянно пыталась от них увиливать, но Анастасия с Жекой в два голоса убеждали: приглушенные тона на экране вообще не смотрятся. «Ты что, Хочешь быть самкой соловья? Серой мышкой?» — возмущался Жека. Хоть его самого не снимали, парень одевался всегда пестрее, чем самый экзотический попугай. Дима остался ждать в зале. Услышал веселый Жекин приказ. «Давай молнию тебе расстегну!» И Надин ответный фырк. «Отвали!» — усмехнулся. «Чего Надя злится? Жека безопасный, девочки его не интересуют ни капли. Одна только патриархальная Надюшка и стесняется при нем раздеваться». Полуянов принес себе кофе, развалился с дымящейся кружкой в продавленном кресле. Перебранка в спальне затягивалась. «Не надену я желтое с зеленым шарфом! Даже не надейся!» — возмущалась Надежда. «Черт с тобой! Давай тогда желтое с фиолетовым!» «Еще хуже! Почему этот свитер нельзя?» «Потому что он красный!» «И что? Красное сегодня под запретом!» «Почему?» будет с фоном сливаться». «А что у нас будет фоном?» Надюшка мигом сменила тон на ангельский. «Ничего не скажу», — отрезал Жека. «Просто указание, никакого красного, все». В итоге Надежда явилась перед Димой в желтой водолазке и фиолетовых леггинсах. Самого Полуянова за пару минут обредили в ярко-белый свитер и синие джинсы. «Он уделается через 20 минут», — пригвоздила Митрофанова, когда увидела. «Переоденем», — заверил Жека. «У нас белых свитеров на 5 дублей». А Надя, едва сели в машину, испуганно шепнула Диме в ухо. «Почему красное-то нельзя?» «Бог знает». «Стены в коровнике, наверное, такого цвета». «Стены в коровниках серые», — печально возразила Надя. «А красное запретили, потому что нас кровь пить заставят». «Ты опять за свое!» «И белый свитер на тебе специально, чтобы на нем алые пятна эффектно смотрелись!» «Жека!» — Полуянов перекрикнул рев мотора и свист ветра. «Надюха боится, что вы сегодня будете кормить нас червями!» Редактор отвернулся от руля, демонически хмыкнул. «Черви, милашка, это давно устарело. Вас ждет гораздо более жесткое испытание». И радостно расхохотался, когда Надя изменилась в лице. Ехали довольно долго. 20 километров ухабистой грунтовки вытрясли всю душу. Но когда колдобин поуменьшилось, пошло куда веселее. Покосившиеся заправки неведомых марок и фанерные приюты для дальнобойщиков постепенно сменялись блеском известных логотипов. «Цивилизация!» — блаженно протянула Надя. «Мы что ли в Грибовск едем?» — оживился Полуянов. «Размечтался!» — хмыкнул Жека. «Ты контракт подписал, сидеть в деревне. Вот и сиди!» И свернул с уже почти безъямной трассы на очередную раскисшую тропу. «О, нет!» По сторонам замелькали избушки. Опять деревня. Джип сбавил ход. «Шило на мыло. Чего было тащиться?» — буркнул журналист. Впереди виднелся фургон ПТС. Операторы, осветители, видеоинженеры, ассистенты наперебой щеголяли разноцветием резиновых сапог. Жека подогнал джип вплотную к скособоченному сельскому домику. Полуянов начал было неспешно выбираться, но от крыльца к нему мигом бросились, подхватили под руки, затащили внутрь. Надя попыталась споткнуться, но ее мигом запихали в помещение. Только и успела заметить через полурухнувший забор, что участок немаленький, и посредине вырыт огромный котлован. А внутри оказалась наскоро оборудованная гримерка. Обоих мигом взяли в оборот. Грим, прически, петлички, скрытый под волосами наушник, наставление редактора. «Не сутулиться, не мекать, ногу на ногу не класть. Полуянов, рот открой широко». «Зачем?» «Проверять тебя будем, а то полезешь в кадр со жвачкой». «Что сегодня будет-то?» «Сначала просто поговорим», — отмахнулась Анастасия. Крикнула в пространство. «Начинаем?» «Мы готовы», — отозвался металлический голос режиссера-постановщика из развернутой в полевых условиях аппаратной. Надю с Димой буквально швырнули на неудобные деревянные стульчики. И сразу понеслось. «Камера, мотор! Мотор идет!» Появилась пейзанка-ведущая. Ее воздушное платье в цветочек от дорогого дизайнера в грубых декорациях избы смотрелось полным диссонансом. Но так, наверное, и надо. Рейтинговое шоу — всегда игра против правил. «Доброе утро, Надя!» «Здравствуй, Дима!» — поздоровалась девица ангельским тоном. Ответить не дала. Сходу предложила. «Хотите миллион?» О призе оба уже знали, поэтому не растерялись. Дима деловито спросил. «В какой валюте?» «В рублях. Но это тоже немало. Все молодые семьи сидят без денег», — улыбнулась красавица в платье за многие тысячи. И вкрадчиво спросила. «Только на что вы готовы ради этих денег?» «Реагируй», — прошипел в Надином наушнике злющий голос Анастасии. Ее постоянно наставляли. Ведущей надо не просто быстро отвечать, но перебивать ее, спорить, насмехаться, даже ссориться. У Надежды раскрепоститься перед камерой пока не выходило. Характер не базарный, голос тихий. Да и попробуй вклинься, когда пейзанка тараторит со скоростью 3 слова в секунду. «Червей есть не буду!» Все-таки всунулась с наболевшим. «Придется. Сегодня после дождичка мы приготовили для вас целое ведро очаровательных, жирнейших экземпляров», — мгновенно отозвалась девушка. «Дима, ты ведь обещал!» — Надя вскочила. Ухо взорвалось криком шеф-редактора. «Сядь, дура!» Надя опять забыла. К поясу прицеплен передатчик, и если резко вскакивать, он обязательно упадет на пол. Поэтому возмущаться можно, но только сидя. На лету подхватила черную коробочку, плюхнулась обратно на стул. «А я ради Нади съем хоть 2 ведра ваших червей», — беззаботно произнес Полуянов. «Что в них плохого? Чистый белок. Не зря рыбам нравится». «Надежда, а вы? На что готовы вы ради возлюбленного?» — не отставала от нее ведущая. В голове вертелись сплошные банальности. Одну из них Надя и произнесла. «Я за Димочку жизнь отдам». «Вот так, красиво и лихо!» Девушка хитро улыбнулась. «А если ты будешь знать, что он тебе изменяет, все равно отдашь?» «Я умру за него, даже если он меня бросит. Я живу только для Димы». «Какое трогательное взаимное пожертвование!» — иронически выплюнула пейзанка. «Ладно, говорить красиво умеют все. Посмотрим теперь на вас в деле. Итак, задание». Надя обратилась вслух, но из аппаратной раздалось. «Стоп! Снято!» А Надю с Димой заторопили. «На улицу быстро, пока дождя нет!» «Так что делать-то надо?» — в отчаянии выкрикнула библиотекарша. Рядом с ней неслась гример, пудрила на ходу нос. Жека бежал рядом, тараторил. «Короче, ща пойдете в лабиринт. Там сундук, в сундуке миллион. Найдете, он ваш. 1 дубль, времени 10 минут». К Наде с Димой снова кинулись ассистенты. Нацепили на головы каски. «Это зачем?» «Чтобы кирпич на башку не упал», — хмыкнул Жека. Анастасия снисходительно объяснила. «Не только для этого. Видишь, в ней глазок. Эта камера вмонтирована. Будешь сама себе оператором. Ну и мы тебя будем снимать с плеча. Спереди и сзади. Не смейте молча, обязательно говори. Можно материться, плакать, ругаться, только не молчать. Ни в коем случае не молчать, понятно?» Их провели мимо котлована, груды арматурин, внушительной горы мешков с цементом, спрятанных под целлофановой пленкой. «А где лабиринт-то?» — азартно спросил Дима. «Вот!» — Жека триумфально показал на выстроенные в 4 этажа ряды поддонов с кирпичами. «Не понял», — пробормотал журналист. «В одном квадратном метре 200 с чем-то кирпичей. Площадь дома больше 2000. В общем, завезли до хрена», — произвел подсчет Жека. «На штуки мы не считали, но в длину почти 200 метров, в ширину 40, между рядами дорожки, узкие. Вот вам и лабиринт а-ля Рус». «Какой ужас!» — Надя ошеломленно отступила. И немедленно нарвалась. Ведущая кинулась к ней. «Вы боитесь?» «Я...» «Ничего она не боится», — пришел на помощь Полуянов. «А я так вообще все детство лазил по стройкам». Поддоны, поставленные один на другой, тянулись, насколько хватало глаз. сгружены, как водится в России, небрежно. Не равнёхонько один над другим, а со сдвигом. Вторые снизу выглядели относительно устойчиво, но третьи, четвертые казались чрезвычайно шаткими. «А если нас прибьет?» — истерически выкрикнула Надя. «У вас есть каски и страховка. Тоже практически каска», — сострила ведущая. Задушевно обратилась к Наде. «Не расстраивайтесь. Если Полуянов погибнет, мы дадим вам дополнительное время, чтобы отыскать миллион». «Дима!» — Митрофанова не сводила глаз с высоченной, но такой беспечно непрочной стены. «Я не пойду». «Посмотрим, сможет ли любимый ее уговорить», — лучезарно улыбнулась ведущая и отошла. А желчная Анастасия уже не на камеру выплюнула. «Можешь не ходить. Сразу влетаешь из шоу, плюс штраф за срыв съемочного дня. Как раз миллион у тебя есть?» «Проходы очень узкие, можно застрять». «Да ладно, не такая ты толстая», — фамильярно отозвалась шеф-редактор. «Мы пока прятали сундук, прошли абсолютно спокойно». И заорала. «Туча идет, снимаем! Митрофанова, ныряй сюда!» Показала ей на узкий лаз в левом крыле. «Полуянов, ты пойдешь с другой стороны. Таймер, начали!» И Надя, словно в пучину, кинулась, куда ей сказали. Одно утешало. Сначала в лабиринт вошел оператор. Если что, кирпичи на него первого свалятся. «Не молчи!» — зашипел наушник голосом Анастасии. «Итак, я вступаю на поиски сокровищ», — как могла беспечно произнесла девушка. «Дима, ты слышишь меня?» «Да, Надюха!» — голос приглушенный, словно придушенный. «Сундук должен быть наверху. Вылезай на нижний поддон и заглядывай с него на третий». Она немедленно выполнила указание, но пока обследовала первые, явно пустые тайники, оператор исчез. Митрофанова оказалась одна. Со всех сторон ее обступали кирпичи, красные. Дорожка между поддонами становилась все более узкой. Теперь ей приходилось протискиваться боком. Ветер усиливался. Солнце окончательно скрылось в тучах. Над головой раздался зловещий скрип. Надя задрала голову. Самый верхний, четвертый поддон медленно, но неуклонно сползал. Прямо на нее. Она взвизгнула и бросилась вперед. Сзади раздался грохот упавших кирпичей. Надя чуть не впервые в жизни выразилась непечатно. «Надюха!» — голос Димы едва различим. «Ищи сундук!» «Тут поддон грохнулся!» — взорвалась она. «Да ладно, пара кирпичей!» «Это специально для антуража. Все под контролем, ищи!» Впереди сорвались еще два кроваво-красных бруска. Разбились прямо под ее ногами. «Плевать на сундук, я боюсь!» Ветер завывал все сильнее. Бог знает, специально ли телевизионщики подлаживались под прогноз, или погода, наоборот, спутала их планы. Теперь не просто отдельные кирпичи. Вся конструкция пришла в движение. Стены дрожали, верхние поддоны опасно шатались. «Митрофанова, Полуянов, встали! Не двигаемся, пережидаем!» — прозвучал в наушнике голос Анастасии. Шеф-редактор впервые звучала не саркастически. Небо заволокло тучей, ветер взвыл еще яростнее. Поддоны с кирпичами, словно живые, покачивались, скрипели, бормотали. «Полуянов!» — гаркнула Анастасия. «Куда ты прешь?» «Ищу сундук!» — беззаботно отозвался Дима. «Стоять, я сказала тебе!» Надя затравленно огляделась. Лабиринт пока еще держался, но ветер усиливался с каждой секундой. Кирпичи, казалось, насмешливо улыбались, смыкаясь вокруг нее. И даже если прямо сейчас броситься к выходу, она не успеет. И вдруг в наушнике раздался счастливый голос. «Вижу сундук!» «Полуянов, не двигайся!» — взмолилась шеф-редактор. А дальше послышался страшный треск, грохот, взрыв. Надя затравленным кроликом обернулась. Целый огромный поддон сдвинулся с места, поехал, рассыпался в осколки в полушаге от нее. Но где-то в глубине конструкции грохотало еще ужаснее. «Надька!» — услышала она Димин голос. «Черт, меня завалило, не могу, дышать нечем, помоги!» Любимый, судя по всему, находился в нескольких шагах, но в глубине лабиринта. А кирпичи теперь летели со всех сторон. Перед Надей было два пути. Один в гущу этого ада, к Диме. Вытаскивать его, спасать. И второй на воздух, на свободу. Серая полоска воли виднелась совсем рядом. Она в приступе животного страха не колебалась ни секунды. Антилопьим скачком выскочила наружу и попала прямиком на оператора. «Полуянов, мы идем к тебе, держись!» — воскликнула Анастасия. Ветер словно по заказу стих. Редакторская группа, водитель, ассистенты, линейные продюсеры, Жека — все бросились вглубь лабиринта. А Надя опустилась на жухлую траву и зарыдала. И когда спустя минут 10 на волю вывели красного от кирпичной пыли Полуянова, к любимому даже не подошла. Ей было очень стыдно. Еще и Анастасия подошла, добила презрительным. «Эх ты, жена декабриста!» На весь следующий день деревня опустела. Телевизионщики не вылезали из штабной избы и ПТС, спешно монтировали очередной выпуск. Герои прятались по домам. В узком кругу переваривали свои победы и поражения. Помимо могильного конкурса и кирпичей, снимали еще два испытания. Падение в ледяную по осеннему времени реку с быстрым течением и полет, по счастью, со страховкой, с пожарной вышки высотой 10 метров. Пары, хотя теперь им общаться никто не запрещал, категорически не делились друг с другом пережитым. Но все было видно по умиротворенным или печальным лицам. Надя страдала ужасно. Повторила, наверное, 1000 раз. «Димочка, я сама не понимаю, что на меня нашло, будто черт погнал к выходу». А он, словно попугай, говорил: «Забудь, ты девчонка, имеешь полное право испугаться». «Но Кристи-то не боялась», — точила себя Митрофанова. «Да ладно», — тоже орала. «Пару секунд, а я просто тебя предала». «А что бы ты могла сделать? Как атлант удерживать сотни кирпичей на плечах? Я должна была бежать не к выходу, а к тебе». «Зачем? Меня прекрасно спасли». «Но тебя должна была спасти я. Вот ты бы бросился ко мне, если бы меня завалило». «Нет, конечно». «Врешь», — вздыхала девушка. «Ты бы меня спас, а я трусиха позорная». «Ты не трусиха, а слабый пол. Митрофанова, хватит себя казнить. Куда обиднее, что миллион не дали. Я сундук видел, понимаешь? Уже руку к нему протянул, и тут все рухнуло». «Да при чем здесь миллион?» — кручинилась она. Надя прекрасно помнила, какое у нее было лицо, когда она отчаянно бросилась к выходу. И помнила оператора, который немедленно поймал ее в кадр. Теперь вся страна узнает, что Митрофанова — предательница. Оставалось надеяться, что кто-то из участников проявил себя еще более позорно. Свадьба на вылет с первого эфира начала собирать приличные рейтинги по стране. Но в Грибовске шоу считали своим и просто боготворили. Когда по телевизору шел очередной выпуск, городок вымирал. Те, кого эфир заставал на рабочем посту, тоже смотрели хотя бы одним глазком. Позывные передачи «Героическая симфония Бетховена в современной обработке» неслись из магазинчиков, поликлиник, сторожек, охранников. Съемочная группа иногда наведывалась в городок, и каждый раз за телевизионщиками брели зеваки. Местные жители старательно собирали информацию, передавали из уст в уста. Юные очаровашки-ведущие обязательно покупают на рынке хурму сорта «Королек». А желчная шеф-редактор Анастасия страшно ругается, если в главном супермаркете города не находится ее любимых сигарет. Герои шоу быстро стали в Грибовске своими людьми, почти родственниками. Пусть жили местные небогато, не разгуляешься, когда в городе единственное предприятие, и то хозяева там китайцы, все равно щедро слали смски в поддержку любимчиков. Считали, сэкономленные 15 рублей миллионерам не сделают, и 150 не разорят. После второго тура безусловными лидерами стали Артур с Кристиной. Хозяева двух городских качалок, не успевали продавать абонементы. К ним потянулась молодежь, возжелавшая слепить себе столь же совершенные тела. Но свои почитатели имелись и у трусливой библиотекарши, и у хабалистой Василиски. Нравилась горожанам и еще одна колоритная пара. Кандидатка наук Прасковья, очкастая, ужасающе умная и совсем на первый взгляд неподходящий ей жених. Простой, немногословный автослесарь Александр. Психиатр Федор Матвеевич продолжал ломать голову. Какое такое зло принесли в их края телевизионщики? Лично он пока видел одну лишь пользу. За неделю, что идет свадьба на вылет, заявлений в ЗАГС подали больше, чем за месяц. И в магазинчиках местных праздник, денег москвичи не экономили, скупали исключительно премиум-класс. Но Василий-то прежде не ошибался. Доктор принес из дома маленький телевизор, установил в собственном кабинете и дисциплинированно водил на каждый эфир предсказателя. Тот никаких подробностей не давал, но каждый раз приходил во все большую ажитацию, когда на экране появлялся породистый, не юный уже мужчина по имени Анатолий из города Новосибирска. Федор Матвеевич никак не мог понять, почему блаженный прицепился к бедняге. На шоу тот себя проявлял весьма достойно, немногословный, хозяйственный, судя по первому конкурсу, бесстрашный и сильный, если вспомнить конкурс второй. Его подруга упала в местную речушку, хоть та и называлась несерьезно «малявка», но течение имело сильное, да и погода, многие в пуховики одеты. Камера сразу после снопа брызг дала крупный план Анатолия, и на его лице даже грана сомнения не мелькнуло. Немедленно кинулся в воду, легко доплыл. Потерпевшая пребывала в истерике, свойственной утопающим, но герой ее даже за волосы не хватал. Обнял уверенной рукой за плечи, шепнул пару успокаивающих слов, и Алла перестала вопить от ужаса. Легла мужчине на плечо и даже помогала, ногами подгребала, пока к берегу плыли. Однако Василий продолжал брызгать слюной, тыкать пальцем в экран, утверждать: «Он всех нас уничтожит!» Федор Матвеевич предлагал версии. «Это убийца? Террорист?» «Нет!» — тряс бородой сумасшедший. Однажды упал на колени, уткнулся головой в пол, зарыдал. «Он болен! Страшно болен!» Начал биться, а в кабинете-то кафель, пришлось санитаров звать. Когда несчастного увели, Федор Матвеевич бережно извлек из сейфа планшетный компьютер, коллеги подарили на юбилей. Дома дорогую игрушку держать не мог, дети мигом бы ноги приделали. Но на работе, когда минута свободная выпадала, наслаждался. Любимые фильмы пересматривал, сериалы поглядывал, хорошие, западные. Из самых интересных имелось такое хобби — делал нарезку. Зачем, например, в тысячный раз «Родину» пересматривать, если у него оттуда всего несколько эпизодов любимых? Нынче умение монтировать решил использовать для работы. Прокрутил три часовых выпуска «Свадьбы на вылет», выбрал все моменты, где участвовал Анатолий. Соединил. Получилось на круг 12 минут. Внимательно просмотрел. На крупных планах делал паузы, вглядывался. Не как зритель, как врач. С точки зрения психиатра никаких отклонений не увидел. А с точки зрения терапевта, инфекциониста. Может быть, лихорадочный блеск в глазах, нездоровая бледность или, наоборот, румянец. Но нет, кожные покровы чистые, тело тренированное, на животе мышцы кубики. Даже мелочей вроде начальной стадии варикоза или легкого искривления позвоночника не увидел. Полностью здоровый человек. Однако предсказатель тоже еще ни разу ни на кого напраслину не возвел. И потому в пятницу ближе к вечеру Федор Михайлович напросился на рюмку чаю к главврачу городской больницы. Савелий Юрьевич когда-то считался лучшим на всю область диагностом и клиницистом. Административная работа поубавила лечебного опыта, но нюх, особый докторский дар видеть пациента насквозь, у коллеги остался. В Грибовске рассказывали, он даже раздеваться не заставляет, увеличенную печень сквозь пиджак видит, хотя от человека и перегаром в этот день не пахнет. Едва Федор Матвеевич включил свой клип, главврач молвил: «Где-то я видел этого гражданина». «Свадьбу на вылет, наверное, смотрите», — усмехнулся Федор Михайлович. «Точно». Савелий цепко взглянул на экран, свел к переносице брови. «И чего ты от меня хочешь?» «Да предсказатель мой уверяет, что болен человек. Серьезно». Психиатру вдруг стало стыдно за свои антинаучные методы. К счастью, Савелий Юрьевич, далеко не молодой докторишка-агностик, насмехаться не стал. Попросил перемотать в начало. Просмотрел самым внимательным образом, только после изрек: «На нем пахать можно. Минута в ледяной воде и никакой отдышки дорогого стоит. Инкубационный период у того же ВИЧ до 3 месяцев, не мне тебя учить». «Ну, настолько глубоко я взглянуть не могу», — развел руками Савелий Юрьевич. «Только ты сам хотя бы на его ногти посмотри. Чистюля, педант. Такие в случайные половые связи крайне редко вступают. Потенциальные ВИЧевые совсем по-другому выглядят». «Значит, сбой случился у моей Ванги бородатой», — вздохнул Федор Матвеевич. «Может, и сбой. Но давай на всякий случай просветим его», — предложил Савелий Юрьевич. «На другой предмет». «Как?» «Полисмена нашего главного попрошу. Пусть его по базам пробьет». «Вряд ли что даст. Шоу на всю Россию идет. Конкурс был мощный. Анатолия, прежде чем взять, наверняка 1000 раз проверили. И по медицине, кстати, тоже. Паршивые овцы везде проскакивают. Помнишь, какого-то парня из дома за наркотики посадили? Давай и мы преступника выявим. С помощью твоего предсказателя. Прославимся заодно», — подмигнул главный врач. И щедро сдобрил дымящиеся чайные чашки коньяком.